Часть вторая. Дом на берегу. Прошло несколько месяцев. Сторонники Йорка были разбиты, их вождь зарублен в бою. К зиме уже казалось, что ланкастерам окончательно удалось взять верх над своими врагами. Сэр Дэниел переехал из замка Мот, где оставаться стало небезопасно из-за частых нападений лесных братьев, в городок Шорби, где у него был один дом на берегу моря, а второй в самом городке. Был темный январский вечер, дул ветер, мороз становился все крепче. В небольшом трактирчике, расположенном в одном из переулков Шорби, сидели три человека, запивая элем наспех приготовленную яичницу. Перед ярко горевшим камином коротал время высокий темноволосый юноша. Хотя он был одет в крестьянское платье, было заметно, что он человек высокого происхождения и достоин носить шпагу. Дверь трактира распахнулась. Человек в зеленом камзоле вбежал в комнату и подошел к юноше, сидевшему перед огнем. «Мастер Шелтон, сэр Дэниел вышел из дому с двумя факельщиками и четырьмя стрелками». «Так, вперед, ребята! У меня есть сведения, что переговоры о браке будут проведены сегодня. Мы должны этому помешать и выследить Дэниела Брэкли». Через минуту все пятеро были на темной улице. Город уже крепко спал, так что незаметно следовать за маленьким отрядом сэра Дэниела по пустым улицам было совсем нетрудно. Гонец провел Дика и его сподвижников к площади, в конце которой они завидели группу людей. Факельщики шагали впереди. За ними шел человек в длинном, развивавшемся на ветру плаще. Шествие замыкали четыре стрелка, которые держали луки наготове. По кривым, запутанным переулкам они быстро двигались к берегу. Сэр Дэниел и его спутники вышли на окраину города. Шорби не был обнесен крепостной стеной, и хотя засевшие в нем сторонники партии Ланкастера держали караулы на всех больших дорогах, из него легко можно было выйти незамеченным, переулками или просто полем. Дик и его спутники следовали за отрядом сэра Дэниела на почтительном расстоянии. Очевидно, охранникам Брэкли не приходило в голову, что за ними могут наблюдать, потому что они шли не оглядываясь и так и не заметили за собой ничего подозрительного. Городские строения кончились. Сэр Дэниел вышел в поле. Факелы воткнули в песок, а его люди уселись на землю, словно поджидая кого-то. Дик остановил свой отряд. Как он понял, встреча с новым женихом Джоанны была назначена в этом месте. Спустя несколько минут вдали показался факел, двигавшийся к городу. Скоро Дик различил, что к сэру Дэниелу подошли четыре человека: два стрелка, слуга с факелом и джентльмен в плаще. «Это вы, милорд?» «Да, я самый бесстрашный рыцарь на свете, потому что другие сражаются с великанами, волшебниками и язычниками, а я не побоялся вступить в единоборство с проклятым холодом». «Милорд, красавица вознаградит вас за все лишения. Пойдемте ко мне в дом. Ну, да, надо же закрепить наш договор. За свадьбой дело не станет». Дик не слышал ни слова из разговора двух джентльменов, но в незнакомце он узнал старого лорда Шорби, о нравах которого рассказывали много дурного. Даже сам сэр Дэниел не раз порицал его на людях. Чтобы не обнаруживать себя, Дик и его спутники окольными путями пробрались к дому Брэкли на берегу моря. Дом был обнесен высоким забором, но преодолеть его не составило большого труда, и, оставив своих товарищей караулить снаружи, Дик перелез через ограду и спрыгнул в сад. В окне второго этажа виднелся слабый свет. Дик заметил, что возле самого дома растет дерево. Он принялся карабкаться наверх по ветвям, затем ухватился руками за железную решетку, которой было забрано окно, и, подтянувшись, заглянул внутрь. В комнате находились две женщины. Одну из них, жену Хэтча, Дик узнал сразу. Вторая была высокая, красивая, важная молодая леди с каштановыми волосами в длинном платье, украшенном вышивкой. Неужели это и есть Джоанна Седли? Вот это да! Мой лесной товарищ Джон, которого я собирался выдрать ремнем. В этот момент раздался протяжный свист, условный сигнал тревоги. Дик поспешно спустился с дерева и бесшумно перелез через забор наружу. К нему тут же подбежал Гриншиф. В чем дело? За домом следят, мастер Шелтон. Не мы одни здесь караулим. Я заметил людей, которые бродят во мраке. И слышал, как они тихонько пересвистываются. Странно. Это люди сэра Дэниела? В том-то и дело, что нет, сэр. У них на шляпах белые значки с темными полосками. Кстати, ни лорда Шорби, ни сэра Дэниела здесь нет. Наверное, вести переговоры они отправились в его городской дом. А как же обещание показать Джоанну? Обман, как обычно. Для Дэниела Брэкли это в порядке вещей. И что теперь делать? Что ж тут можно сделать, сэр? Придется уходить. Здесь мы защищаться не в состоянии. Кому охота попасть между двух огней? Ладно. Кеппер, беги в Шорби. Приведи всех, кого сможешь собрать. Встречаемся на этом месте. Если же люди разбрелись, и собрать их удастся только к рассвету, встретимся ближе к городу. Мы с Гриншевым останемся и будем следить за домом.